Обчистить ближайший склад детнерад было нелегко. Охрана у них тоже на высшем уровне, но я не в первый раз наказывал недобросовестных капиталистов и справился за 5 заходов, пронеся все необходимое через пространственный карман. Кстати, у детнерад были некоторые разработки в индустрии поддержки героев, в супергеройских костюмах и их улучшениях, которые я тоже стырил, решил применить для своей идеи. Так как броня у меня, так и осталась недоделанная, а мой старый костюм, который я восстановил, уже маловат на меня, я решил сварганить себе новый костюм из остатков материалов для потокового излучателя. За основу я брал костюм героя-старателя, который устойчив к высоким температурам и не весит много. Новым костюм я вылепил из все тех же фотоэлементов, только теперь я вшил их в металлоимитирующую ткань, отчего эта версия костюма может выдержать гораздо высокие температуры, чем старая и имеет хорошую проводимость света. За место маски я собрал шлем с визорами и встроенным компьютером, так что мой наруч больше не нужно носить на геройских вылазках. Еще я хотел сделать себе плащ, как и в старом костюме, но материалов не хватило, а делать его из обычной ткани бессмысленно, он просто сгорит, как сгорал несколько раз на старом костюме. В целом, выглядел костюм эффектно, а главное эффективно. «Ты сменил имидж?» – спросила зашедшая в подвал Казуха. Она уже перешла на последний год старшей школы, как раз, когда ей исполнилось 17 лет. За это время Казуха сильно преобразилась, ее лицо и все тело стали более женскими, и грудь даже подросла, хотя, кажется, подросла она, потому что я ее постоянно массировал. Еще она стала более смелой, да и приодевалась практически так же, как когда носила свой геройский костюм из секс-шопа, и сейчас она носит черный корсет, обнажающий ее животик, длинную юбку, закрывающую одно бедро, а второе оставляя открытым, и кожаные сапожки. Казуха перестала носить очки, но это уже потому, что я полечил ее глазки. В целом, сейчас она выглядела как молодая легкодоступная девушка, только доступная для меня одного, а кто на нее позарится, останется без своих ручек. Ага, старый костюм поистрепался, да и маловат уже он для меня. Снял с себя костюм, переместив его в инвентарь. А ты чего такая невеселая? Увидел я ее, далеко не радужное выражение лица. Я ходила к Кайчи, нехотя ответила она. К таракану? Зачем? Ну, когда я была еще ребенком, я случайно упала в реку и чуть не утонула, но меня спас один парень, а, чтобы я не замерзла, он надел на меня толстовку всемогущего и убежал. Рассказала она. Этим парнем был Кайчи, тогда он спас меня. Я уже давно узнала, где он живет, но все никак не могла решиться отдать его толстовку, что все это время хранилось у меня, и поблагодарить за спасение. Но когда я все-таки пришла к нему домой, он мило беседовал с какой-то девушкой, короче, я так и не смогла ее отдать. Грустно закончила она. Нашла из-за чего расстраиваться, Кайчи уже, наверное, и не помнит этого. Подошел я к ней и поцеловал, пытаясь таким образом ее утешить, и это сработало. Ау, какая ты резвая, прокомментировал я, когда Казуха расстегнула мою рубашку, обнажив торс. Ты не хочешь? Посмотрела она мне в глаза и снова поцеловала, прижавшись грудью ко мне. Казуха, хоть мы и живем в Японии, где разрешена сексуальная связь с 13, но я все равно младше тебя на 2 года, ответил я, но Казуха сняла свой корсет и снова прижалась ко мне уже голой грудью, отчего я резко переменил решение. Если мы сделаем это в твою вторую дырочку, то ничего страшного не будет. Залез я рукой в трусики и погладив ее зад. Раньше мы ограничивались лишь поцелуйчиками и лапаньем груди и попки. Это первый раз, когда я потрогал ее попу, не через одежду. Хорошо, давай сделаем это, уверенно сказала девушка, однако ее голос выдавал, что она немного боится. Я взял ее на руки и положил на диванчик, на котором мы обычно и лижемся. Освободив ее от оставшейся одежды, она полностью предстала передо мной голой и смущенной. «Будь неижен», — робко попросила Казуха меня. Я начал слизание ее сосочков, к слову, очень вкусненьких, как будто ем сладенькие леденцы, и под стоны девушки, медленно все ее голое прекрасное тело, опускаясь ниже прямиком к ее лобку. Перевернув Казуха на живот, я раскрыл ее булочки и засунул палец ей прямо в зад, медленно двигая им внутри, заставляя ее извиваться в моих руках. Из-за этого киска девушки сильно намокла. Вытащив палец из попы, я смочил руку и снова засунул палец в попу, постепенно добавляя по одному пальцу, расширяя ее попку, и так до 4 пальцев. Думаю, ты уже готова. Вытащил я пальцы из попы, приложив к ее аналу свой ствол и поводив головкой по ее анальному колечку, медленно вошел. Больно, немного, охнула козуха, когда я вошел поглубже. Чтобы ей не было больно в свой первый раз в анал, я подлечил ее попку, поводив по ней зеленой, светящейся рукой, после чего ее сфинктер немного разжался, и я смог войти до упора своим членом, заставив девушку еще раз охнуть. В моем первом мире у меня была девушка, и у меня с ней тоже была близость, но теперь, сравнивая ее с козуха, секс с ней мне нравится больше. Просто козуха любит меня всем сердцем, и когда ощущаешь, что твой партнер испытывает к тебе такие же чувства, как и ты, секс от этого становится в разы приятнее. У меня не так много способов расслабиться, в основном это драки с сильными противниками и конструировать разные механизмы, но секс в плане расслабления гораздо приятнее, думаю, я даже подсяду на это. Когда козуха привыкла к ощущениям в своем задке, а стал двигаться агрессивнее, входя до упора, заставляя ее задок шлепать в такт со мной. Так как опыта у нее не было, она просто разлеглась на диванчике и получала удовольствие, так что мне приходилось работать за двоих. Первой кончила козуха, оросив меня и часть дивана своим нектаром, а я, почти выйдя из ее санала, резко вошел до конца и кончил, отчего только кончившая козуха закатила глаза от очередного оргазма. «Ну и как тебе, твой первый опыт?» – спросил я девушку, разлегшуюся прямо на мне, пока из ее попки вытекала струя моей спермы. «Это так приятно», — посмотрела на меня козуха, взглядом, наполненным любовью. «Моя попа, из нее все еще течет», — потрогала она свою раскрывшуюся дырочку. «Мне тоже понравилась твоя попа, попка», — улыбнулся я. «Наверное, уже поздно это спрашивать, но я хочу знать. Акира, ты любишь меня?» — с надеждой в голосе, — спросила она. «Какая же ты дурочка, конечно, я тебя люблю». Погладил я ее по волосам, отчего она радостно улыбнулась и прижалась к моей груди. «И раз ты уже отдохнула, переходим на второй раунд, я залью в тебя еще больше своей любви». Перевернул я опешившую козуха на живот. «Ты хочешь еще?» – удивилась девушка, ведь она уже была вполне удовлетворена, и вскрикнула, когда я снова вошел в нее. «Ох, бедная моя попа, не драматизируй, твою попу я уже подлечил». Поцеловал я ее в шею, продолжая двигаться внутри нее. Теперь, познав вкус женской ласки, я старался заниматься сексом с козуха, при любом удобном случае. Даже когда я готовил ее к выпускному экзамену, она сидела на мне, с моим членом в своем задке. В общем, да, секс мне понравился. Мне как бы то тоже надо проходить экзамены, это в принципе единственный случай, когда мне надо было приходить в школу. Вот они, плюсы домашнего обучения. Сейчас, я стал реже выходить в патрули, выискивать злодеев, но иногда у меня играет старая шарманка и я отправляюсь в поисках приключений на свою пятую точку, заодно тестируя свой новый костюм. Кстати, в обновленном костюме, меня почти сразу узнали, ну это и не удивительно, некоторые герои, иногда меняют или дополняют дизайн своего костюма для большего удобства или чтобы протолкнуть детям какое-нибудь барахло, вроде фигурок супергероев. Но в новых костюмах, этакий маркетинговый ход. В один из моих дневных патрулирований, на полицейскую частоту поступил сигнал о нападении злодея на ученика средней школы. Сигнал пришел из Мусутафу, городка вблизи от Токио, рядом с префектурой Сидзуока. Там как раз располагается Юэй. На максимальной скорости, я добрался до места за минуту, удобно, когда можешь сотни километров за короткое время. Обстановка, представшая передо мной, была, мягко говоря, не ахти. Посреди рынка бушевала живая грязь с лицом и ртом, из тела которого торчала медленно задыхающаяся девушка. Из того, что я увидел, стало понятно, грязь не брала заложника, он хотел захватить ее тело, девушки, пытающиеся выбраться, из ее рук вырывались взрывы, что подожгли соседние здания, видимо ее квирк создает взрывы, по типу нитроглицериновых бомб. Про герои прибыли на помощь раньше меня, большинство из них я не знал. Кроме разве что древесного Камуи, героя, быстро набравшего репутацию среди молодежи. Его квирк типа трансформация, дает контроль над его телом, полностью состоящим из дерева. Здесь его способности бесполезны, из-за пожара. Один из героев, в костюме гидранта, мог создавать воду, он тушил пожар, пока другой герой, самый здоровый и по-видимому сильный из компании, пытался вытащить девушку из живой грязи, но не получилось. Из-за своей жидкой формы, живая грязь принимала все удары, амортизируя их, то есть не получая никакого урона. На помощь к остальным пришла еще одна героиня, которую я тоже узнал. Ее зовут Леди Гора, она красивая молодая женщина с длинными платиновыми волосами, фиолетовыми глазами и красивой фигурой, в обтягивающем комбинезоне, с маской и накладными рожками. Ее причуда гигантификация, как понятно из названия, позволяет ей вырасти до 20 метров, то есть размером с многоэтажное здание. Здесь ее квирк тоже бесполезен, на рынке слишком узкий переулок, да и раздавив злодея, она может раздавить и заложника, а такое нежелательно. Вот и получается, что здесь полно героев, но никто из них не может спасти эту девушку, из-за пожара, неудобного квирка врага и толпы зевак, собравшихся посмотреть на бой героев против злодея. Отсканировав говорящую жижу, через визоры в шлеме, а быстро нашел запись с камер наблюдения, где эта же жижа ограбила магазин и пыталась скрыться от преследующего его всемогущего. По ходу побега, он спрятался в канализации, а после напал на зеленоволосого школьника, но вовремя подоспевший всемогущий спас парня и поймал слизь, только слизи, как-то удалось сбежать. Что ж, не знаю куда делся всемогущий, и как он прошляпил слизня я тоже не знаю, на последней записи он прыгнул в воздух с закупоренным в бутылке слизнем. В любом случае, мне придется вмешаться. А ну пусти девушку, уродливая ты непонятно что. Приземлился я аккурат перед живой грязью, выпуская вокруг себя синие протуберанцы плазмы, делающие мой вид более угрожающим. Не мешай мне, с причудой девки, я с легкостью размажу по стенке того урода. Проорала живая грязь, замахнувшись на меня своей жидкой рукой. Надо было послушать меня. Его рука ударилась о созданный мной барьер света, даже не поцарапав меня. Небесная гильотина. Ударил я правой рукой в слизь, сконцентрировав в ударе свет и придал ему скручиваемый эффект, извращающейся оболочки псевдоматерии, а левой рукой схватил торчащую кисть девушки. Эта техника имеет меньшую мощность, чем небесный клык, но зато обладает большей пробиваемостью, что и нужно, против невосприимчивой к физическим атакам слизи. Удар создал мощное давление воздуха, сдув слизь на мелкие кусочки, и заодно потушив весь пожар. Хорошо, что я успел схватить девушку, иначе ее тоже бы сдуло ветром. И пока девушка жадно вдыхала воздух, сидя на коленях, все наблюдавшие за этим, в том числе и про герои, стояли разинув рты. Кто это? Впервые вижу этого героя. Прокомментировал увиденное Камуи. Нифига себе. Крутой. Очень крутой. Он одолел злодея всего одним ударом. Говорили удивленные люди. Я его знаю. Это линчеватель Тингу. Во всех новостных каналах Токио только о нем и говорят, чертов везунчик. Завистливо цокнула Леди Гора, что закрыла людей от ударной волны, своими руками. Отцепись от меня. Отдернула девушка руку, которую я до сих пор держал. Замечу, она красивая девушка с пепельными волосами, торчащими в разные стороны и оранжевыми глазами. Судя по форме, она моя ровесница, то есть ученица средней школы. Как невежливо, удивился я такому поведению. Обычно после спасения, радостно визжат или плачут, а не вот это. Заткнись, я не просила меня спасать. Мне не нужна была чья-то помощь, я справилась бы сама, ясно? Злобно крикнула на меня эта стерва. Можешь засунуть свое спасение себе в задницу, дерьмоид. Ясно, ну и пошла нахер, проклятая стерва. Дал конструктивный и вежливый ответ и улетел обратно домой. Я, конечно, не жду от людей благодарности с почестями, но на меня впервые наорали, за спасение из лап смерти, что с этим миром не так. Глава 13, вступительный экзамен. О чем ты хотел поговорить, внук? Спросил меня дед. Я написал ему сообщение по телефону, что хочу встретиться дома, вот он и пришел, а то обычно мы встречаемся только в Дадзе. Я тут подумал, от Токио до Мусутафу достаточно большое расстояние, будет неплохо, если я сниму себе там квартиру, чтобы быть ближе к академии. Объяснил я, в том, что ты поступишь, сомневаться даже не стоит, правда. Я молча подтвердил кивком. Хорошо, я выделю тебе денег на жилье, согласился Сабура. Не нужно, недавно я начал работать в интернете, на жилье и все нужды мне хватит. Соврал я, ведь деньги я забрал со счетов коррумпированной части населения. Акира, ты ведь тот линчеватель, Тингу. Ни с того, ни с сего, спросил меня дед, заставив меня на секунду дернуться. Не, впервые слышу. Опять соврал я. «Не надо врать, я слишком хорошо тебя знаю, и понимаю, когда ты врешь, а когда говоришь правду. Недавно я увидел ребенка скатанный, в новостях, то сразу узнал тебя. И как же ты понял? Уже не стал скрывать я, смысла это делать больше нет. Твой стиль боя, это агрессивное нападение или подавление врага своим квирком, да и всем приемам научил тебя я. Понять, что за маской ты, было несложно», — ответил он и положил руку мне на плечо. «Внук, я не буду спрашивать тебя, зачем ты это делаешь, ведь в молодости я творил вещи и похуже, просто будь осторожнее, хорошо?» «Ага, спасибо, дедушка», — поблагодарил я Сабура, которого искренне считал своим дедом и родителем. «А теперь расскажи-ка мне о своей девушке, и не отнекивайся, я вас видел недавно, гуляющих вместе». Сжал он немного мое плечо. «Не хочешь познакомить меня с ней?» — добродушно улыбнулся дед, хотя, когда он улыбается, то пугает еще сильнее. «Дед, ты хочешь, чтобы после вашего знакомства она от меня в страхе убежала?» — поднял я правую бровь и получил смачного подзатыльника от него. «Слишком я мягок с тобой, Акира. Пойдем в додзё, научу тебя уважать взрослых». Не спрашивая моего мнения, потащил он меня за собой. Хоть я и сказал деду, что собираюсь снять квартиру, на деле я купил себе дом со складом, куда была перенесена моя лаборатория из подвала. Цены на недвижимость в Японии варьируются от территории густонаселенности, а Мусутафу городок небольшой, так что дом мне обошелся в 80 миллионов йен, в долларах это примерно 700 тысяч. Как же хорошо быть богатым хакером. В целом, дом хороший, вместительный и недалеко от академии, да и на складе было больше места, чем в старом подвале, и я обновил свою лабораторию с оборудованием. Еще я подумал и решил переделать свой наруч, а то он слишком громоздкий и выделяющийся. Переделанная модель получилась в два раза меньше изначальной, зато она стала более прочной с дорогостоящими материалами. Наруч я перекрасил в черный цвет, он мне показался более органичным с маленьким размером конструкции. Теперь наруч не такой большой и черного цвета, отчего его легко можно спрятать за рукав одежды. Как раз аккурат к моему переезду мне стукнуло 16 лет, и Казуха решила отпраздновать оба этих события со мной. Придя ко мне домой, она попросила меня закрыть глаза и подождать сюрприза, и через 5 минут сказала открывать глаза. Сделав то, что она попросила, я увидел ее, передо мной в старом костюме поп-стёп. Правда, за пару лет он стал ей несколько маловат, из-за чего визуально она выглядела объемнее, как, к примеру, ее папа. Нет, на ней нет трусиков. Какой замечательный сюрприз. Подошел я к Азуха, запустив руки под костюм, одной рукой теребя ее голую киску, а второй сжимал грудь, пару раз щипнув сосок. Знаешь, я долго думала, что тебе подарить, и ничего не придумала, кроме как подарить тебе свою девственность. Повернулась она спиной и нагнулась, показав мокрую от влаги киску. Ты не прогадала, лучшего подарка на день рождения я пока не получал. Забурился я лицом между ее ягодиц, начав лизать ей киску, из-за чего Казуха громко вскрикнула, высунув язычок. Естественно, я принял такой шикарный подарок, заодно мы кровать новую опробовали, и тумбочку, и столик, и диван, и пол, кстати, тоже. Кончать в нее я не боялся, так как я могу насытить свое семя светом, что как бы делает меня на время бесплодным. Честно говоря, секс с одной только Казуха не полностью удовлетворяет мое либидо, а она не может очень часто заниматься коитусом со мной, ей ведь надо учиться в университете, недавно туда поступила. Поэтому, каждый раз, когда мы встречаемся, я затрахиваю ее до потери сознания, чтобы она сама додумалась предложить мне завести еще несколько девушек. Я знаю, просто так она не даст подобраться ко мне ни одной красотке, цундери слишком ревнивые, поэтому я и подстегиваю ее саму принять решение, дать завести мне любовницы, желательно выносливых. Такими нехитрыми манипуляциями я пытаюсь реализовать свою давнюю мечту, но неисполнимую в первом мире, завести гарем красоток. Ну и я просто бабник, и это вполне логично. Если так посмотреть, у любого человека должна быть какая-то слабость, а моя слабость – это красивые женщины, желательно смуглые. Люблю девушек с кожей цвета шоколада. Свое 16-летнее изначально я и не планировал праздновать, но, если твоим подарком будет шикарная голая дама, ноги сами понесут меня на праздник. К 16 годам я вырос до 1,80 м, тогда как средний рост у мужского населения Японии примерно 1,70 м. Вступительный экзамен ЮЭЙ начался через два дня, в начале апреля, как в принципе и в любой другой старшей школе тоже. Сама территория академии огорожена металлическими стенами, а главное здание академии снаружи выглядящее, как английская буква «Х». На вступительный экзамен пришло очень много людей, это неудивительно, ЮЭЙ знаменита на весь мир, и было бы странно, если сюда никто не пришел. В толпе народа, я даже заметил ту самую блондинистую стерву, которую я спас почти год назад, и из-за того, что я отвлекся на стервозину и остановился на месте, со спины, в меня кто-то врезался. Ой, извини. Обладателем милого голоса была молодая круглолицая девушка с каштановыми волосами. Ничего, я сам виноват, ответил я, посмотрев на школьницу, так как она была очень даже в моем вкусе. Ты тоже пришел на экзамен? Ага, а вы, прекрасная леди, хотите стать героиней? Взял я ее ручку и поцеловал. Ой, я не знала, что и сказать, смущенная девушка. Ладно, не буду навязывать свое общество. Пошел я дальше. Удачи на экзамене. Обернувшись, пожелал ей удачи и продолжил идти. Взаимно. Улыбнулась она, будучи все еще смущенной, и пошла следом. Все участники экзамена собрались в главной аудитории и расселись по местам. Я сел рядом со стервой и заодно рассмотрел ее получше. Мда, как ни крути, она ничего так, еще бы характер нормальный был, тогда бы вообще было отлично. Че ты на меня пялишься, а? По морде получить захотел. Заметила она на мой взгляд, направленный на нее. Вообще-то, я просто хотел пожелать удачи на экзамене, но теперь не буду. Ответил я противной стервозине. Ха, еще чего, нужна мне поддержка от очередного второсортного слабака. Посмотрела она на меня, как на дерьмо. Уже второй раз с ней говорю, и второй раз удивляюсь ее поведению. Похоже, она из тех детей с золотой ложкой во рту, считающих остальных людей вторым сортом, а себя превозносит до идеала. Объяснять правила экзамена вызвала учитель академии по совместительству герой Хизаши Ямада, он же Сущий Миг. Его причуда голос позволяет ему увеличивать громкость своего голоса, а также создавать высокочастотные звуки. Хей-хей-хей, добро пожаловать на вступительный экзамен ЮЭЙ. А ну-ка все сказали «Эй-эй», крикнул Сущий Миг, но ответом ему была тишина зала. Какая сложная аудитория мне сегодня попалась. Я буду объяснять сегодняшние правила, все готовы? И снова ему никто не ответил. Обидно, что сказать. Вступительный экзамен ЮЭЙ состоит из письменного экзамена, это тот же экзамен в обычную старшую школу, и практического испытания, из которых последнее считается наиболее важным. Во время практического испытания поступающие должны доказать эффективность своих причуд и собственные физические навыки, уничтожая роботов-злодеев для специально отведенных для этого полигонах и набирая за это очки. Чем больше очков набрано, тем выше шанс поступить в ЮЭЙ. На практическую часть отводится 10 минут. Поступающим запрещается нападать на других поступающих, за это участника дисквалифицируют. Учеников из одной школы помещают на разных полигонах, чтобы избежать возможного сотрудничества. Роботы экзамена делятся на три типа, от простого до самого сложного, и за каждый тип роботов начисляется определенное количество очков, также от 1 до 3. Объяснение Сущего Мика прервал какой-то парень в очках, спросивший, почему на розданных тогда написано 4 типа роботов и еще дополнительно выдавший тираду на ошибках Академии, образцовости и еще чего-то там. Типичный законопослушный очкарик. Мик объяснил, что 4-й тип – это робот-ловушка, за него очки не начисляются. Он появляется при большом скоплении людей и будет мешать экзаменующимся набирать очки. На этом все. Желаю всем удачи на предстоящем испытании, и помните, никогда не сдавайтесь, выходите за свой предел. Плюс ультра. Воскликнул он девиз Академии, что дословно переводится с латинского как «дальше предела». Письменный экзамен ничем не отличался от обычной программы поступления в старшую школу, поэтому сдал я его вообще без проблем. Для проведения испытаний всех провели ко входу на специальный полигон, имитирующий городскую местность, и также, как и Академия, огороженный гигантскими стенами. Таких полигонов было несколько. Я, кстати, попал на полигон с очкариком, той милой девушкой и спасенной мной стервой. Остальные участники меня не особо интересовали, половина из них и так отсеется в процессе. Вообще этот экзамен показался мне той еще шляпой. Кучку народа, без понятия какие у них там сверхсилы, отправляют драться в городе, забитым роботами, и дурак поймет, что у людей с причудами, предрасположенными к разрушению, будет больше преимуществ. С другой стороны, даже провалившие практическое испытание могут поступить на другой факультет академии, кроме геройского, так сказать, в ходе экзамена отсеивают слабаков, а такое мне по душе. В ЮИ всего 4 факультета: геройский, общее образование, поддержка и управление. На геройский факультет поступают, как понятно из названия, студенты, желающие в будущем стать профессиональными героями. Факультет общего образования – это обычная программа старших классов, на этот факультет поступают, в основном, ложки, не прошедшие практический экзамен. На факультете поддержки занимаются инженерией, конструированием вспомогательных предметов герой, а факультет управления учит мастерству геройского бизнеса, созданием и управлением геройских офисов и так далее. На старт, вдруг услышал я, с верхушки вышки, в паре метров отсюда, там стоял как раз сущий миг. Все присутствующие непонимающе посмотрели на него, что встали, вперед. В реальном бою, никто не даст вам сигнала. Все тут же сорвались с места в сторону городского полигона. Быстрее всех, вперед выбралась блондинка с противным характером, выталкивая себя вперед, за счет взрывной волны с обеих рук, она отправилась куда-то в дальнюю часть полигона. Я же взлетел вверх и направился в сторону основной толпы, сперва решив оценить обстановку. Первый робот имел гуманоидный вид и был где-то 3 метра ростом. Второй же был больше похож на жука, отчего мне сразу не понравился, огнестрела у него побольше, да и он более бронированный. Третий вид робота обладал самой мощной артиллерией, и меньше всего походил хоть на что-то живое. Роботы эти достаточно посредственные, если бы это были настоящие преступники, то они получили бы D или С-ранг. Уровень опасности злодеев отображают рангом в их профиле, от самого сильного S до самого слабого D, так что этих роботов и калека поломать сможет. Создать конструкцию. Мечи. Создал я в обеих руках, по уплотненному световому мечу, и послал в ближайшего трехочкового монстра световой слэш, полностью уничтоживший его. С разгона, я приземлился на землю, создав небольшую ударную волну, поломавшую всех ближайших роботов, и одна из пластин разбитого робота, случайно упала на пробегавшего мимо коротышку со смешной фиолетовой прической и вырубила его. Мне стало немножко стыдно, я ведь косвенно виноват в этом, поэтому я взял коротышку и положил его аккурат возле выхода. Пока я летал над полигоном, мне приходилось пару раз вмешиваться, спасая идиотов, не способных защититься от роботов и вообще непонятно зачем пришедшие на этот экзамен, если и так знают, что завалит его. Пока шел экзамен, сущий миг пару раз объявлял, сколько осталось времени до конца испытания. Свои небесные техники я не использовал, так как за экзаменом наблюдают судьи через камеры, раскиданные по полигону, они могут догадаться, что я тингу. Конечно, камеры можно отключить, но тогда экзамен с большой вероятностью приостановит из-за технических неполадок. Хотя тот же полет или сверхсилу со сверхскоростью можно использовать, без страха спалиться. Причуд в мире много, а причуд манипуляций света и того больше, но шанс появления абсолютно идентичных способностей равен всего лишь 1%. Сейчас у меня есть новые способности для прикрытия, а старые я буду использовать в облике линчевателя, сохраняя свою легенду. Однако, минимум, 3 человек знают, кто тингу на самом деле. Это Дед, Казуха и Руми, хотя последняя, если и запомнила мое имя, сдавать меня не собирается. Не в ее стиле, да и закон не мешал ей шататься по злополучным местам и дубасить уличный сброд. Создать конструкцию. Артиллерийский залп. Указал я концом лезвия в сторону надвигающихся роботов. Возле лезвия возникли множественные конструкции световых пушек, ракет и других снарядов. Огонь! Крикнул я, и вся моя огневая мощь вмиг превратила роботов в кучу хлама. Остальные участники с удивлением пялились на то, как я бодренько рублю роботов пачками. Я даже начал немного забавляться их реакцией. Машины они, конечно, посредственные, но нарезать их оказалось весело, и заодно опробовал световые конструкции на противнике с численным превосходством. Вдруг земля сильно затряслась, в воздух поднялась огромная куча пыли, и из-под земли вылез гигантский бронированный робот, больше 20 метров высотой, побочно разрушивший прилежащее здание. Это и есть так называемый робот-ловушка. Не, хлам. При создании роботов явно схалтурили, я бы из мусора и то лучше собрал. Задумчиво смотрел на здорового, но медленного робота, в то время, как остальные участники экзамена, в страхе сбежали от огромного робота, все равно за него дают 0 очков, поэтому смысла с ним драться с ним никто не видит. И тут я заметил, как обломок здания придавил ту круглолицую девушку, и она не может выбраться, а робот движется в ее сторону и вот-вот задавит. Я взмахнул клинками, с лезвий которых вылетело два огромных слэша, сложившихся крест на крест. Они полетели в сторону гиганта и оторвали ему обе руки и голову, а его обезглавленное тело упало спиной на землю, поломав еще несколько зданий. Те люди, включая очкарика, что еще не сбежали, вытаращили свои глаза из орбиты, видя, как я легко и непринужденно расправился с роботом. Как бы, можно было и не уничтожать его, а просто вытащить девушку из-под завала, но меня это не особо волновало, тем более появился хоть какой-то более-менее грозный противник. «Ничего не сломало?» – учтиво спросил я, убрав обломок здания и подав руку круглолицей. «Не той, то есть спасибо», – выпалила она, взявшись за мою руку. «Мне не трудно помочь кому-то в беде». Помог я ей встать, это было так круто. «Я, конечно, ничего не поняла из того, что ты сделал, но все равно очень круто», – эмоционально воскликнула она. «Вот как? Приятно, что меня хвалит такая милашка». «Ха-ха», – неловко посмеялась она от моих слов, хотя комплимент ей понравился. «Девушкам вообще нравятся комплименты, не всем, но большинству точно». «Время вышло», – объявил Мик, и все начали расходиться. «Думаю, мне пора. Надеюсь, мы с тобой попадем в один класс». Попрощался я и развернулся к выходу. «Постой, я ведь так и не узнала твое имя. Меня зовут Ачика Урарака, а тебя?» — спросила она. «Я Акира Мизуира, но для тебя просто Акира», — ответил я и ушел. Через неделю мне прислали письмо с результатами экзамена. Внутри конверта был маленький голограммный проектор в виде маленького диска с записанным видеообращением. На видео был записанный монолог директора академии, Низу. Он редкий случай, когда животное тоже может обладать причудой. Выглядит он как смесь собаки, мыши и медведя, одетый в деловой костюм. Но его уникальность заключается в его причуде, увеличивающей интеллект, что делает его умнее человека. Он проинформировал меня о результатах экзамена. В письменном тесте я набрал максимальное количество баллов, а вот результаты практической части были поинтереснее. Прежде всего, он объяснил, что в экзамене очки начисляли не только за злодеев, судьи засчитывали поступающим очки спасения, показывающие, насколько тот или иной ученик склонен к самопожертвованию. Короче, за помощь лохам и круглолицей милашке, а получил еще баллов. В общей сумме я набрал 195 баллов, 111 за злодеев и 84 за спасение. Низу сказал, что я собрал рекордное количество баллов за все время существования академии, и будет рад, что такой одаренный ученик будет учиться в его академии. Глава 14. Тест причуд. Занятия в академии начались в апреле, мне выдали форму академии и определили в класс 1 на геройский факультет. Из всех поступающих на геройских курс прошли всего лишь 36 человек, их распределили на 2 класса, и я в их числе. Еще 4 человек приняли в UA по рекомендации и также распределили на 2 класса. Большая дверка. Посмотрел я дверь высотой в 2 этажа, видимо, делали с расчетом на учеников с высоким ростом. Я раздвинул дверь, вошел в класс и увидел занимательную картину. «Не ставь ноги на стол, тебе не кажется это неуважительным по отношению к своим одноклассникам?» — делал выговор тот самый очкарик со вступительного экзамена, пепельно-волосый, вальяжно рассевшийся на стуле, положив ноги на парту. «Ня, из какой школы будешь? Четырехглазый», — нахально ухмыльнулась стервозная блондинка. «Свезло мне, я из частка ХМ, из младшей школы Сауми, мое имя Ида Тенья», — представился высокий, ростом со мной, очкарик в форме академии. «Сауми, значит, вот и появилась причина разобраться с тобой. Что за нахальство, и ты еще хочешь стать героем?» — удивленно воскликнула Ида и заметил зашедшего меня в класс, как весь остальной класс. «Ты тот самый. Здравствуй, мое имя Ида Тенья. Я из МЛАД. Да-да, я уже слышал, меня зовут Акира Мизуира», — ответил я, и услышав мое имя, все одноклассники начали перешептываться, а стерва каким-то враждебным взглядом на меня посмотрела. «Чего ты так злобно на меня смотришь, мразь? Первое место должно было быть моим», — крикнула она, хлопнув рукой о парту. «Похоже, она недовольна, что именно я занял первое место на вступительном экзамене. Если ты не смогла занять первое место на экзамене, «Значит, ты всего лишь очередная второсортная слабачка», — вернул ей ее же слова. «Ах ты!» — она угрожающе подняла руки, из которых повалил дым. «Это ты, Акира». В класс вошла Ачика, в школьной форме и чулочках на ножках, обратив на себя внимание одноклассников и стервы тоже. «Я рада, что мы попали в один класс». «Ага, я тоже рад, Ачика. Кстати, тебе идет школьная форма, в ней ты еще милее». Обратил я внимание на ее красивую фигуру, в особенности на ножки в колготках. «Ха-ха, хватит уже смущать меня», — неловко улыбнулась Урарака. «Не игнорируй меня», — обратила на себя внимание Пепельноволосая. «Я не игнорировал, мне просто плевать на тебя», — абсолютно честно сказал я, и это правда, может, выглядит она и неплохо, но характер у нее очень противный. «Ой, а она?» — вопросительно взглянула Ачика на Пепельноволосую. «Это Кацуки Бакугоу, ее не устраивает, что Мизуира занял первое место на вступительном экзамене», — объяснил ей Ида, активно жестикулируя руками, как робот. «А-а-а», — поняла Ачика, ну сделала вид, что поняла. «Интересно, что сегодня, вступительная церемония или небольшой экскурс? О, и какие у нас будут учителя, уже не терпеться узнать», — подпрыгнула от нетерпения она. «Ты ошиблась местом, если решила заводить друзей», — проговорил небритый мужик в желтом спальном мешке, лежащий за дверным проемом. «Это факультет героев». Взял он сок в пакетике и выпил его. «Это кто?» Не до конца осознала увиденное Урарака, но тут все впали в прострацию от увиденного. «Тише ты, не видишь, эта гусеница окуклилась, скоро она превратится в бабочку без определенного места жительства», с серьезным лицом заявил я. Урарака тихонько хихикнула, как и несколько моих одноклассников. «Очень смешно, выбрался из спальника мой старый знакомый, которому я когда-то набил морду, Айзава Шата, он же Сатриголова. Я Айзава Шата, ваш классный руководитель, рад знакомству. Все вопросы оставьте на потом, а теперь, все переодевайтесь и идите к спортивной площадке». Помимо школьной формы, всем ученикам выдали и спортивную. Внешне, это синий комбинезон с вышитыми, белой тканью, инициалами УИА, то есть UA. Все ученики переоделись и отправились на спортивную площадку, где Айзава обрадовал всех новостью. «Начальный тест причуд», — крикнул весь класс. «А как же церемония? Или экскурс?» — расстроенно спросил Ачика. «Если хотите быть героями, то на такие мелочи у вас нет времени», — заявил Айзава и развернулся ко всему классу. «Вы же знакомы со свободой для учеников в этой школе, то же самое и с учителями. Школьные нормативы по физической подготовке, вроде того же метания мяча или бег на время, в школе использовать причуду при нормативах не допускалось, но в ЮИ этого правила попросту нет», — закончил говорить Айзава и остановил свой взгляд на мне. «Мизуира, ты же занял первое место на вступительном экзамене, я видел твой стиль применения причуды, очень неплохо. Выйди вперед и брось мяч, использовав свою причуду», — дал он мне в руку резиновый мячик. «До тех пор, пока ты в круге, можешь делать что угодно. Ну ок, создать конструкцию. Антигравитационный шар. Создал я вокруг меча твердую оболочку, придав ей свойства нулевой гравитации. И бросок. Бросил я мяч высоко в небо, а он не спешил падать, летя все выше и выше, пока не преодолел стратосферу и не улетел в космос. Вот результат. Показал Сатриголова результат на телефоне. В мече был специальный датчик, считывающий высоту броска. В моем случае бросок засчитали, как перевернутую цифру 8, или бесконечность. «Бесконечность», — шокированно произнес блондин с черной молнией на волосах, зовут его Динки Каминари. «Причуда Каминари проводит по его телу электричество, но вот превышение предела сил ненадолго замыкает его мозг». «Нифига себе, такое вообще возможно?» — спросил кто-то в толпе. «Вы должны знать, на что вы способны. Мизуира, у тебя впечатляющий результат для геройского фундамента. Вот значит, как, выглядит очень весело». Подняла кулак вверх Мина Ашида, девочка с рожками, розовым цветом кожи и таким же цвета, волосами, а ее глаза с черными склерами и желтыми зрачками. Выглядит она, как эталонная суккуба, и мне ее внешность очень пришлась по душе. С помощью своей причуды Мина может создавать кислоту из любой части тела, оттого у нее и такой миленький цвет кожи. «Весело, говорите, думаете провести здесь 3 года веселясь? Уже раздумали становиться героями?» Начал нагонять жути Айзава. «Отлично, тогда ученик, занявший последнее место, будет считаться бесперспективным и тут же будет исключен наша свобода, также означает, что мы может исключать учеников на наше усмотрение. «Добро пожаловать на факультет героев», – торжественно объявил учитель, улыбаясь. «Занявшего последнее место отчислит. Но это же первый день занятий. Да даже если и не первый, это несправедливо», – заявила Урарака, сжав кулачки. «Аварии, природные катаклизмы, безумные злодеи, разного рода катастрофы – могут случиться в любой момент. Япония полна несправедливости, и наша задача, как героев, минимизировать последствия катастрофы. Если рассчитывали болтать с друзьями в какой-нибудь кафешке после занятий, то спешу расстроить. Все последующие 3 года вы можете ждать от UA только одно неудобство за другим. Это и значит выйти за пределы плюс ультра. Я жду, что вы сможете преодолеть все преграды и стать лучшими из лучших», — дал такую себе мотивационную речь Айзава. «Мда, не думал я, что застану момент, как бомжи начнут исключать студентов из школ. Что ж, все случается впервые. Первым нормативом был забег на 50 метров, в нем лучше всех себя показала Ида, так как его причуда – это трубки в виде двигателей в икрах ног, и использует он их для ускорения. Его результат 3.04 секунды. С ним в пару поставили девушку с длинными зелеными волосами, завязанными в бантик и большими глазами, по имени Асуи Цую. Ее причуда, типа мутация, делает из нее девушку-лягушку и позволяет делать все, что делают лягушки. Она пропрыгала забег с результатом в 5.58 секунд. Был еще один придурочный блондин со смешным лицом, по имени Аэма Юга. Он может выпускать лазер из зоны пупка, но по всей видимости, плохо это контролирует, поэтому носит специальный пояс. Аэма набрал 5.51 секунд, пролетев спиной на воздушной тяге лазера. «Когда настала моя очередь, меня поставили на точку старта вместе с Кацуки. На этот раз, тебе не победить, смазливая морда», — заявила скалящаяся Бакугол. Ее причуда создает на ладонях вещество, похожие на взрывоопасный нитроглицерин, а затем она поджигает его, создав взрыв. Причуда у нее действительно хорошая, жаль, в комплекте с ней не идет нормальный характер. Когда дали старт, я окутал свое тело светом и мгновенно оказался на финише, получив результат в 0.96 секунды. «Твою мать!» – орала злая и ошарашенная Кацуки, пролетев на взрывной тяге за 4.13 секунд. «Разве кто-то не говорил, что мне не победить, а?» — усмехнулся я в лицо Кацуки. «Завались». Развернулась она и ушла к проведению следующего норматива. Далее была сила хвата, и в этом нормативе лучше всех себя проявил Мезакаджи, парень ростом выше даже меня, с мутацией, дающей ему дополнительно 2 пары рук, на кончиках которых он может воссоздать другие части тела, вроде рта. Он без труда набрал 540 килограмм хвата, взяв аппарат в 3 руки. Помимо него, хороший результат в 380 кг набрала и Цука Кинда, рыжеволосая, с зелеными глазами, девушка, чья причуда позволяет ей увеличивать кулаки до гигантских размеров. Я же, особо не заморачиваясь, сжал устройство с силой в 2 тонны, заняв 1-е место и в этом испытании тоже. Следующее испытание – прыжки в длину. В этой дисциплине не было каких-либо выдающихся лидеров, кроме разве что Асуи, из-за способностей лягушек хорошо прыгать. Я же просто пролетел дистанцию, опять-таки заняв лидерство и в этом испытании тоже. В 4-м испытании также отсутствовал явный лидер, так что я и эту позицию занял. 5-м испытанием было уже пройденное мной бросание мяча. Здесь неплохо отличилась Бакуго, набрав больше 700 метров за счет взрывной волны. А вот Очика в этом нормативе выделилась куда сильнее. Ее причуда дает ей возможность манипулировать гравитацией, так что она просто обнулила гравитацию меча и бросила, получив такой же, как у меня, результат. Да ладно, опять бесконечность. Офигел Хантесера, черноволосый парень с причудой, создающий и извлекающий особую клейкую ленту из специальных отверстий, расположенных на локтях обеих рук, а также сматывать его обратно. «Ты неплохо постаралась, Ачика». Подошел я к ней и похвалил, так как она действительно сильно старалась. «Спасибо, но знаешь, у моей причуды невесомость ведь есть ограничения. Я могу обнулить вес объекта, только если коснусь его всеми 5 подушечками на кончиках пальцев. И то, если это будет весить больше 3 тонн, меня сильно стошнит». Показала она мне руки, на каждое из кончиков пальцев которых была подушечка. «А у тебя, кажется, нет ограничений в использовании своей причуды. Ты умеешь летать, быстро бегать, очень сильно и еще эту синюю штуку поверх мячика делать умеешь. На самом деле это не так, моя причуда поток света, накапливает в моем теле фотонную энергию, или чистый свет, проще говоря, чтобы, как ты сказала, я был очень сильным, быстро бегал, летал и создавал синюю штуку, мне пришлось изо дня в день тренироваться, с самого детства, и еще выучить квантовую физику, чтобы расширить свой арсенал применения причуды. Так, к примеру, я научился создавать конструкции из твердого света, и придавать им разные свойства, но у моей причуды, тоже есть ограничения, я не могу дать твердым конструкциям какое-либо стихийное свойство, вроде огня и вторая моя слабость, в количестве энергии, я не могу, использовать свой квирк, целый день без остановки, объяснял я Ачика, действие своей причуды, ну и заодно Иде, Кацуки, в общем, всем любителям навострить уши, точнее не мог, недавно я научился управлять пространственной энергией, что имеет сильную связь с фотонной, если смотреть со стороны физики. Я создал для себя подпространство, в котором у меня хранится дополнительный запас света. Я почти ничего не поняла, кроме того, что ты еще очень умный, выдал Ачика. Получается, у тебя все же нет слабости, Акира? Почему же, есть? Моя слабость, это красивые девушки вроде тебя, Ачика. Приблизился я к ней максимально близко, заставив сильно покраснеть. Воркуете, голубки? Ехидно подметила, подошедшая к нам Ашида. «А, нет, все не так, скажи, Акира», обратилась ко мне красная Ачика. «Ау, вы уже и по имени друг друга зовете. Прямо идеальная парочка», продолжила Суккуба смущать ее. «Все совсем не так, я пойду, Мизуира-кун», убежала смущенная Урарака. «Ну спасибо, всю малину мне обломала. Всегда пожалуйста. Кстати, я Ашида, Ашида Мина», представилась она. «Мое имя, я думаю, ты и так уже знаешь». «Ага, Мизуира Акира-кун», кивнула она. «Так вы и правду встречаетесь?» «Пока нет, я с ней только недавно познакомился, на вступительном экзамене. Пошел я к следующему нормативу, а Мина пошла за мной следом». «Пока», переспросила Мина, улыбнувшись. «Ты только ей об этом не говори». Так же улыбнулся я ей. Следующие три норматива я сдал также, без проблем. И когда уже все также закончили, Сотриголова собрал нас всех в одном месте. Пора объявить результаты. Если бы я рассматривал все результаты отдельно, помер бы от старости, поэтому покажу общий результат за все выполненные нормативы. А да, кстати, вся та речь про исключение была ложью. Заставил он всех учеников зависнуть. Это была уловка, чтобы вы больше старались, заявил ухмыляющийся бомж. Что? Услышал я крик души, и не только души, своих одноклассников. Да ладно вам. Это же было с самого начала очевидно. Если бы учеников из ЮИ исключали по таким причинам, академию уже давно бы закидали судебными исками. Немного приврал я, ведь накануне почитал личное дело Айзавы, где говорилось, что он неоднократно исключал учеников с геройского факультета, а вот из академии он их исключить не может. Вот именно, это же очевидно, если подумать, как следует. Поддержала меня Мамая Йоразу, еще одна, моя новоиспеченная одноклассница, с очень неплохим телосложением и черными волосами с челкой справа, которые завязаны сзади в большой хвостик. Ее причуда создания, она может создавать любой предмет, при условии, что знает его строение и точные свойства, и часть тела, из которого появится предмет, не будет закрыта. На создание тратит собственные калории, почти во всех нормативах она заняла высокие позиции, из-за своей причуды и ума. Ее квирк чем-то похож на создание моих твердых конструкций, с разницей на то, что она может создать вообще любой предмет, если у нее хватит калорий, а еще у нее большие активы, прям как у Казуха. Результаты теста были такими, как я и ожидал. Я очевидно занял первое, я ее разу второе, третье место досталось девушке с ожогом под левым глазом, что все время на меня смотрела задумчивым взглядом, а Кацуки четвертое. Последнее место заняла Тору Хагакуре, чья причуда делает ее полностью невидимой, но кажется, свою причуду она плохо контролирует, оттого и выглядит, как летающая говорящая одежда. «Какого черта, ты опять занял первое место?» Озлобилась на меня Кацуки, будто бы я отнял у нее мечту всей жизни. «Кто какое занял место, разбирайтесь без меня. На сегодня урок окончен, ваши листки с планом занятий в классе, не забудьте ознакомиться», сказал Сотриголова и ушел. После первого занятия, чуть не запомнившегося, как исключение в первый же день учебы, Все пошли по домам. «Постой!» — крикнул знакомый голос, за спиной, когда я уже вышел за ворота академии. «Ты идешь на станцию?» — подбежала ко мне и спросила Ачика. «Нет!» — сразу ответил я, и Урарака сразу погрустнела. «Но если хочешь, я могу тебя проводить». «Угу!» — с счастливой улыбкой ответила она. «Смотрю, вы уже на свидание собрались?» — нагнала нас Ашида и подмигнула мне. «Эн, нет!» — «Ашида, перестань ее смущать!» «Из Ачика скоро пар пойдет», — строгим тоном сказал я. «Ой, да ладно, что и пошутить нельзя, что ли?» Подошла она к Урарике и взяла ту за локоть. «Ачика, извини, что смущаю тебя, ты ведь на меня не злишься». «Я не злюсь на тебя, Мина-чан», — посмотрела она на Ашида. «Вот и славненько», — хлопнула Мина в ладоши. «Ой, это, кто впереди?» «Кацуки». «Эй, Кацуки», — увидела она, как перед нами идет Бакугоу, и позвала ее. «Чего вам надо?» – неприветливо спросила Бакугоу, идя домой. «Ты сегодня была очень грубой и злой, у тебя что-то случилось?» – поинтересовалась Ашида. «Не вашего ума дело, кажется, я поняла, что ей нужно». Шепнула она что-то на ухо Ачика, и после ее кивка, они приблизились к Кацуке и обняли ее с двух сторон. «Тебе нужен сеанс обнимашек. Какого черта? Отцепитесь от меня!» – пыталась она вырваться, но ее зажали с обеих сторон. «То есть...» «Противной вредине вы дали обнимашки, а мне нет?» Немного обиженно спросил я. «Кто это тут противная вредина?» «А!» Злобно зыркнула на меня Кацуки. «Чую, учеба в этой академии будет очень интересной». Глава 15. Повелитель ролплея. До поступления в академию ученики заполняли анкету с описанием своих причуд и их спецификами. С Юи тесно сотрудничают несколько компаний по созданию геройского снаряжения, если проще. Это запрос на создание супергеройского костюма. Желания учеников по дизайну и дополнительным гаджетам тоже учитываются, поэтому можно слепить что угодно, в пределах разумного. На самом деле, это не обязательно, можно самостоятельно сделать собственный костюм, правда логичнее и проще будет подать заявку, но у меня рука набита на создание костюмов, так что я справился на раз-два. За основу, я взял уже имеющийся у меня костюм, а вот с дизайном мне помогла Казуха. Она неплохо разбирается в моде и том, как привлечь внимание людей, если и судить по ее развратному наряду. Когда я лепил костюм, то побочно разбирал хлам, скопившийся у меня в инвентаре, и нашел рукоять моей бедной катаны, чье лезвие героически осыпалось прахом в битве при Токийской башне. Раз я, в очередной раз, сделал новый костюм, то было неплохо сварганить себе и новый меч. В кузнечном деле... Я был новичком, но здесь я проявил всю свою фантазию с инженерным делом. Лезвие я выковал в несколько слоев, из имеющихся у меня металлов, не забывая напитывать их светом, для лучшей проводимости и прочности. В качестве рукоятки была длинная прямая ручка, а гарду я заменил механизмом, по типу двигателя, в боковой, пустой контейнер заполняют светом, он подсоединяется к лезвию. Механизм активирует большой боковой курок, по лезвию разгоняется свет, раскаляя лезвие до эффекта плазменного клинка. Дизайн меча европейский, я решил не делать катану, она хорошо режет, но прочности, в отличие от европейских мечей, ей не хватает. Меч я назвал Infinity, что переводится, как бесконечность. В этом есть смысл, меч можно сколько угодно раскалять, он все равно не оплавится, останется неизменным. По факту, я сделал что-то похожее на магический артефакт, только с применением технологий. Таким мечом легко можно нарубить дров, да хоть лес срубить подчистую, одним ударом. Лучше использовать его в крайнем случае, ну или выпендриться перед кем-нибудь. Определенно второе. На следующий день, после теста Айзава, наступила стандартная скучная рутина для школьников, именуемая учебой. Вот тебе и школа супергероев. Эх, хоть бы сегодня было что-нибудь интересное. Развалился я на парте, после урока английского языка отсущего Мика. «Мизуира-кун, учеба очень важна. Как ты собираешься стать профессиональным героем, если не будешь знать английский?» Пожурила меня Ицука Кинда, пройдя мимо и сев за парту передо мной. «Как бы, я и в школе то не учился», — ответил я, не поднимая головы с парты. «Серьезно?» — удивилась я Йоразу, сидевшая перед Кинда. «Ага, я с детства учился на дому, даже выучил несколько институтских программ. Хоть сейчас можно идти и закончить старшую школу. Тогда, зачем ты поступил в Юэй?» Озадачилась Ицука. «Чтобы найти сильных противников, Юэй ведь школа будущих героев, А я люблю драться с сильными врагами, и, конечно, еще больше люблю втаптывать их в грязь. Закончил я с кровожадной улыбкой. Звучит как-то не по-мужски. Подметил, услышавший наш разговор, Киришима Иджира, парень с красными колючими волосами и острыми зубами. Причуда Киришима уплотняет его тело, становясь похожим на прочную каменную породу, тем самым, делая его прочнее. Твоя правда, но у каждого своя точка зрения. Для меня, вести себя по-мужски, это защищать людей и сражаться с сильными противниками. Пожал я плечами. Ну, да с этим не поспоришь, согласился Киришима. Значит, общение в школе для тебя в новинку, уточнила я Йоразу. Ага, я обычно ограничивался кругом общения из двух человек. Акира, подбежала ко мне Ашида, вместе с Ачикой Асуи, девушкой-лягушкой. Пошли с нами в столовую, кушать-кушать. Поддержала ее Ачика, прыгая на месте. Ква, квакнула Асуи, вроде тоже, как поддерживая идею. Почему бы и нет, встал я с насиженного места. Эй, Кацуки, ты тоже, пошли с нами. Позвала она и злобную блондинку, идущую как раз к выходу из класса. Забавно, что все то время занятий, Бакуго злобно на меня пялилась, как и девушка со шрамом. Только она смотрела на меня скорее заинтересованно. Еще чего, фыркнула та, отвернулась и ушла. Какая, она все-таки недружелюбная. Ладно, пойдем, а то все хорошие места займут. Подхватила она Ачика Ясуи за плечи и повела за собой. Акира, ты идешь или нет? Да-да, иду. Проводил я взглядом Кацуки и пошел за девочками. После полудня основные предметы подошли к концу, и настала очередь следующего особого занятия, а вот проводить его собрался никто иной, как я здесь. Вошел в класс всемогущий, вошел через дверь, как обычный человек. Зачем-то прокомментировал он свои действия. Ничего себе, сам всемогущий будет учить, сказал Киришима, будучи под впечатлением. Это же костюм серебряного века, настолько классный, аж мурашки по всему телу. Рад вас всех видеть, мои ученики. Сегодня вас ждут фундаментальные учения героев. Мы будем закладывать в вас фундамент будущих героев, объяснил всемогущий. Начнем сразу с испытания битвой. Резко выпустил он правую руку с карточкой вперед, на которой написана битва. Да, радостно оскалилась Кацуки. Ну наконец-то, я-то уж собрался помирать со скуки. Обрадовался я. Мы подготовили вам костюмы, в соответствии с вашими запросами и причудами, которые вы используете. Нажал всемогущий кнопку на пульте, и с правой от доски стены выдвинулись стеллажи с пронумерованными кейсами. Переодевайтесь и за дело. Все собираемся на полигоне Бета. У Юи есть несколько полигонов, имитирующие разные возможные территории. Эти полигоны разработали с целью учить студентов кооперироваться, изучать местность и возможную опасность. Полигон Бета выглядит так же, как и полигон, на котором я проходил экзамен, то есть городская местность. Вообще Юи по размерам, со своими дополнительными пристройками, больше напоминает маленький, сверхзащищенный городок, чем академию и уж, тем более, школу. Перед тем, как войти на полигон, я мгновенно одел на себя костюм, через инвентарь. А тебе идет твой костюм, Акира, подметила Ачика, при том, что сама была одета в крайне облегающий комбинезон розового цвета с отделенными рукавами, сапогами до колена на каблуках, поясом, шлемом, воротником и толстыми круглыми браслетами с ручками. Ага, я ведь его сам сделал, ответил я. Когда я придумывал костюм, то не пытался сделать что-то сверхмеговыделяющееся, как костюм Тингу. Я использовал тот же материал, что и на старом и костюме, и также вшил внутрь фотоэлементы, но в остальном я выгляжу как простой парень в футболке с укороченными брюками и сапогами, а поверх куртка, и все в черном цвете, в тон моим волосам. Кстати, чуть не забыл про меч, достану-ка я его из инвентаря. А откуда меч взялся? Вдруг спросила Урарака. Серьезно, Ачика, я же тебе рассказывал, что научился создавать подпространство, там я могу хранить дополнительный запас энергии, разное барахло и меч, к слову его я выковал. А-а, поняла она. Мда, Ачика, конечно милая и красивая, но глупенькая, хотя, думаю, такой красотке это простительно. Кстати, тебе твой костюм идет еще больше. Обошел я ее со всех сторон, особенно уделив внимание объемным ягодицам. Да, просто идеально, проговорил я, банально пялись на ее зад, тем самым вогнав Ачика в краску. Стильно выглядишь, Акира, привлекла к себе внимание Мина, а она одета еще завлекающе, Чемочка, ее костюм из камуфляжного костюма фиолетово-бирюзовых оттенков, пиджака с белым мехом на воротнике и сапог. Ты сейчас пялился на попку Ачика, я права, ехидно улыбнулась она. Есть такое, но теперь я нашел новый объект для исследований. Переключил я внимание с затка Ачика на ложбинку между молочными железами мины. А они у нее не маленькие, троечка точно наберется. Я, да, указала мина на себя пальчиком, заметив, что я смотрю на ее большие подушечки, и встала в еще более провокационную позу. Как ни странно, Ачика на такие действия ревностно взглянула на мину. За день знакомства с Ашида, я понял, что она позитивная и веселая девушка, любящая подшучивать над людьми, особенно над Ураракой еще. Кажется, она немного извращенка. Разве оружие можно использовать на тренировке? Поинтересовалась Киндо Всемогущего, заметив мой меч. Ее костюмчик выглядит тоже неплохо, синее китайское платьице пара, отлично подчеркивает ее фигуру, и гармонично смотрится с личиком прекрасной рыжей девы. Вообще-то можно, если ты не знала, некоторые герои используют вспомогательное оружие, тот же учитель Снайп, который ведет занятия для третьекурсников. Он использует пистолеты, как вспомогательное средство для его причуды самонаведения. Свой меч Инфинити я могу усиливать светом так, что он будет резать сталь, как масло, и не расплавится от высоких температур. КХМ, да, в целом, юный Мизуи рассказал все правильно. Немного скомканно подтвердил Всемогущий. Его стилю не хватает изящности и блеска. Встал в нелепую позу Аима. К слову, с костюмом он перемудрил капитально. Вырядился как рыцарь в доспехах с плащом и с очками. Учитель, насчет площадки проведения испытания, мы будем использовать макет города из вступительного экзамена? Спросил Ида, в костюме, похожем на что среднее, между роботом и рыцарем, этакий киборг с моторными турбинами. Испытания битвой будут внутри здания, в паре шагов отсюда, объяснил он. Вы чаще всего видите сражения со злодеями снаружи, но статистически, наибольшее количество преступлений происходит, как раз, в закрытых помещениях. Захват заложников, забаррикадированный дом, черный рынок, все маломальски толковые злодеи, прячутся в тенях. Для этого теста, вы поделитесь на команды героев и злодеев. А как же фундаментальные учения? Спросила Асуи, одетая в закрытый зеленый комбинезон с сапогами, имитирующими лапки лягушки и очками, наверное, чтобы ориентироваться в воде. Это они и есть. Только тут не будет роботов, которых можно побить без лишних забот. А как мы будем определять победителя? Спросила я Йоразу, одетая в самый развязный костюм, состоящий из красного облегающего наряда с обнаженными частью центра ее туловища, руками и ногами, и с большим поясом, чтобы она могла более свободно использовать свою причуду. И как ее и не без того огромные активы не вываливаются, избить их до полусмерти будет достаточно, задала вопрос Бакугоу. А у тут не будет угрозы исключения, как на уроке Айзавы-сенсея, спросила Ачика. Если мы делимся на группы, то каким образом нам лучше всего это сделать? Поднял руку Ида. Вам не кажется, что этот плащ на мне выглядит просто великолепно? Зачем-то спросил Аима. Бедного Всемогущего закидали вопросами со всех сторон. Еще немного, и из его ушей пар пойдет. План тренировки вот такой. Злодеи располагаются в здании и должны защищать муляж боеголовки, а герои стартуют снаружи и должны успеть помешать им до истечения времени. Если герои обездвижат злодеев специальной лентой или дотронутся снаряда до истечения времени, они побеждают. Если злодеи смогут защитить боеголовку до истечения времени или захватят героев, то победа за злодеями.